Исцеление больного в Вифезде. В Иерусалиме был большой праздник. Много народу пришло в эти дни в город. Пришел в Иерусалим Иисус со своими учениками. Многолюдно было в храме Иерусалима. Но не меньше, чем в храме, было народу в купальне в Вифезде. Здесь было много больных людей. Были здесь и слепые, и хромые, и парализованные, которые совсем не могли ходить. Все они лежали и ждали, когда ангел Господень сойдет с небес в купальню и возмутит в ней воду. Тот, кто первый входил в эту воду, сразу же выздоравливал, чем бы он ни был болен. Но парализованные люди не могли сами спуститься в купальню. Им нужна была для этого чья-нибудь помощь. Много людей пришло посмотреть на больных. Но в этот день был шаббат. Так называется суббота у евреев. В этот день евреи не работают, поэтому в этот день не было никого в купальне, кто мог бы ухаживать за больными. Иисус со своими учениками тоже пришел в Вифезду. Он ходил среди больных и внимательно смотрел на каждого. Вдруг он остановился около одного человека. Это был парализованный человек, который уже очень давно лежал здесь. Постелью ему служила простая соломенная подстилка, которая была положена прямо на камни. «Ты хочешь выздороветь?» — спросил Иисус. «Конечно, Господи, я хочу выздороветь. Но нет человека, который мог бы опустить меня в купальню. Сам я не могу ходить, поэтому, когда я подползаю к купальне, там всегда стоит кто-нибудь другой», — ответил больной. Иисус сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». И что же? Парализованный внезапно выздоровел. Его ноги стали снова повиноваться ему. Он встал и пошел. Счастливый, он схватил свою подстилку, свернул ее, положил себе на плечи и пошел прочь из купальни. Одно он забыл сделать. Он забыл поблагодарить Иисуса за исцеление. Но помнишь ли ты, что в этот день у евреев была суббота? Это значит, что в этот день евреи не работают, они отдыхают, и им нельзя ничего ни носить, ни таскать на себе. Человек же, выйдя из купальни, пошел по городу, неся свою подстилку. Увидев это, евреи стали ему кричать: «Разве ты забыл, что сегодня суббота? Ты не должен в этот день ничего нести». Все в городе знали этого человека. Все знали, что он много лет лежал парализованным. Но евреи были так возмущены тем, что он в субботу нес свою подстилку, что даже не обратили внимания на то, что свершилось чудо, и что после многих лет болезни этот человек выздоровел. Выздоровевший отвечал: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель свою и ходи». Тогда люди стали спрашивать: «Кто исцелил тебя?» «Я не знаю», — ответил выздоровевший и пошел в храм. Иисус тоже в это время пошел туда. И, увидев там человека, которого только что исцелил, подошел к нему и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И человек вдруг понял, что это Иисус его исцелил. Быстро побежал он и стал всем рассказывать: это Иисус меня исцелил». Евреи очень хорошо знали Иисуса, ведь это он прогнал торговцев из храма, и они уже давно за это сердились на него. А теперь они рассердились еще больше, ведь в субботу ничего нельзя делать, даже исцелять больных. И они все пошли в храм. Увидев там Иисуса, они решили схватить его и убить. Но Иисус сказал им: «То, что Отец мой делает, то и я делаю. И это действительно так. Ведь Бог заботится о людях всегда. И в субботу тоже. В субботу тоже светит солнце и растет трава. Обо всем этом заботится Бог. А Иисус Христос – Сын Божий.